Вот. И мы когда приехали, мы все были ликвидаторами, потому что автобусы, которые ездили на завод, они были все грязные. Все, в общем, короче, все было грязно. Мы заработали на заводе у нашего главного инженера, который был на этом заводе. Значит, прошел, вот банка взорвалась, и прошел вот этот вот грязный этот самый ветер, и у него половину здания ее, значит, зацепило. Угу. Здание фанило. Угу. И у него в кабинете на стенах висели вот эти вот... Эти штуки металлические? Да. Ну, а воздух, конечно, был грязный. Когда была авария, там же получилось как... Это когда вот они ходили, все замеряли. Ну, и шевалялись мертвые, там всякие эти самые, всякие мукозы. Ну, все, что угу. было живое. Вся трава была пожухлая. То есть это было очень сильное загрязнение. Ой, а так как в то время еще не было такого, знаешь, учета, и вообще, то есть это было настолько все непривычно, что, в общем-то, не знали, что... Камеру, которая показывает радиацию, ее, наоборот, снимали, оставляли. Да, потому что нельзя было показывать. Прошел этот слой, да, и он прошел по баракам, на которые жили заключенные. Все же заключенные здесь сделали. Ага. И вот мы этим баракам прошли, а они не знали, что с ними делать, как и что, пока начальство, пока туда-сюда, пока они совещались, они все сидели. А потом, значит, их оттуда вывезли, раздели доголо, потому что все равно это было грязное. Все сжигали, я не знаю, что с ними еще делали. А их все это сами чистые, все. Что из них, сколько из них кто что получил, никто ничего не знает. И вот бывало еще так. У нас труба, значит, из которой выбрасывали все радиации. Ну, то есть, когда растворяется облачок вот с облученным топливом, там все изотопы, которые были, они такие, такая кривая, верблюжья кривая есть, они там все, часть из них газообразная. Угу. Часть, которую можно отфильтровать, их фильтровали. Там такие были у нас циклоны стояли на установке нашей. Туда этот воздух сосался, и вот так с водой, вот так с паром перекручивало, и он как бы все пар поглощал, все эти самые, которые можно. Угу. И потом сливали, и потом в канале, ну потом специально это газотаж сливали. А были такие вещи, которые, ну, криптоном, просто атом, то есть атом, или там молекула, криптон, ее никак не сделаешь. И она выбрасывалась наверх. Пепл, распад 10 лет, ну другие там, ксенон там у него 2 года, и таких много еще других всяких газов, которые были радиоактивными. Вот они выбрасывались на них, в том числе и газы такие, которые были очень долгий период по распаду. Есть такой углерод 14, который распадается там, сотни лет, поэтому по нему даже определяют, сколько он распался в дерево. Когда оно было, или он определяет, какое количество распалось в нем, и говорят, что он примерно там плюс-минус там, 50 лет, что он какой-то был в таком-то веке. Вот. И у нас получилось так, ударил громотвод в эту самую, молния ударила эту трубу и расколола ее. Ну, то есть самое. И вот надо было ее там подделывать, заделывать, и сказали, кто... Кто хочет, вот, 2 человека, поправьте там все, и отпускаем нас. Ну, я был, да, делался. Вот, вот такие дела. Поэтому нам дали, мы как бы были вот эти вот, а что я 18 лет? 17 лет я сюда приехал, 18 лет я еще. Нам потом дали, что мы... Да, участники. Угу. Не Чернобыль, а вот это традиционный. И многие ребята, которые были там, вот это, они тоже ничего не знали, ходили, что измеряли. А потом был у нас хороший мужик, я с ним учился, потом он стал вот, сам. А он был просто рядовым этим землетрясом. Вот, а потом, короче, запер и погиб. Что-то все органы были уже испорчены. Ну, это было все. Автобусы ездили, мы проезжаем туда. Вы это грязный, опять он на мойку идет, вот там моет, опять грязный, опять моет. Мы сидим внутри. Там скакали. Но это было не пятый раз, но вот бывало и такое. А потом бывали выбросы. Я знаю вот один случай. Вот как у нас работали, ребят, я вам рассказываю. Некогда, значит, технологии-то применяли сначала химия, чистая химия, только в этих самых, только в условиях радиации. Но сначала все это было, 25-й завод первый был химический. Значит, потек вентиль. Что такое вентиль? Вентиль — это вот две трубы нужно соединять, а их соединяют с помощью прокладок. Придет прокладка, это самое, пластикатовая с одной стороны, с другой, болтами подсоединяет, и он держит. А прокладка есть прокладка, она от радиации потом это самое, и начинает течь. Нужно поменять эти прокладки. А там радиация. И как менять? Ну, выписывали топо с нескольким человеком, чтобы, допустим, один открутит вентиль. Гаечки другой, болтики выбить, третий, прокладочки поставить, ну так, человек 10 делают. Вот. А кто? Весь персонал-то все выбраны, перевыбраны были уже. Было раньше, когда я пришел, на 0,2 рентгена было. Нет, а потом-то сейчас уже совсем сто раз меньше стало. Вот. И солдат посылали. А солдаты слайд-то. Они не в курсе были просто. Ну, конечно, они ничего не в курсе были. Значит, вам можно помочь туда-сюда, там не можно. Одному. Вот приходит как начальник смены, берет туда, бежит, раз, эту там трубочку, раз, эту тряпочку белую, говорит, и говорит, вот пойдешь туда и открутишь одну гайку. Второму другую гайку, третьему третью гайку. Вот, а он туда побежит, ключом от страху постучит, ничего не открутил. Второй, он тоже самое. Так он становился туда, начальник смены меня пролопал, закуривал, стоял. И солдат смотрит, человек курит, ну что такое, там уже спокойно, все такое, вот так было. А он получал типа, а больше всех? А он получал сколько, да, сколько получил, все уже у товарища умерли, а он у нас был на лобу, как начальник Станислав Михайлович, замечательный человек, кстати. Он был один из первых этих начальников смены, и получалось так, что потом... Потом он у нас был в управлении работ, потом к нам пришел начальником, моим начальником ПТО был. Вот, и много чего рассказывал интересно. Вот он этот мне случай рассказал. И говорит, ну постоишь, постоишь. А потом у него получилось так, что у него случился инсульт. Он потерял возможность вот, двигаться, он только глазами мог говорить чего-то. И его, значит, женщина, с которой жила, его, значит, мы сделали ему такую табличку. Вот, значит, говорил с нами, даже глазами, показывал на кульбу, показываешь, и он так не гнет, значит, так. И вот таким образом разговаривали. Я к нему на день рождения ходил, вот таким образом. Там разговор, чем захочет, показывает. Он, ну что ты, вот так показывает, ну уже примерно такое. Он мне предлагал машину, я купил машину, выглядел, я там ничего не буду. Как машина, как «Жигули», «Белый», купи машину. Откуда у меня деньги? Да я тебе задешево продам. А у меня никаких нет. Хоть задешево, хоть на жратву не хватало. Вот этот случай мне рассказал. Еще один случай интересный рассказал. Нельзя же было все начать сюда докладывать. Но вы только не записывайте, а то это самое интересное. Хорошо.